Глава вторая. Цапик был доверенным человеком Туя. Бывший моряк, потерявший два пальца на правой руке во время абордажа, нашел пристанище у своего товарища по совместным морским походам и теперь руководил в едальном зале, зорко следя за гостями и командуя служанками. Среди вьежских моряков очень тонка была грань, отделяющая торговцев или промысловиков от пиратов. Все зависело порой от готовности и возможности встречных кораблей постоять за себя, поэтому сложно было сказать, кем раньше были Туй и Цапик в большей степени, когда ходили в моря и океан, моряками или грабителями. Нелла никогда такими вопросами не задавалась. Выросшая в крупном портовом городе, она воспринимала такое положение вещей как естественное и единственно возможное. Таким же был и ее отец-матрос, пропавший в море почти 10 лет назад, когда ей едва исполнилось 6 лет. Вика же, проанализировав доставшуюся ей от Неллы информацию, пришла к выводу, что эти два товарища являлись скорее все же пиратами, и деньги на покупку таверны у Туя появились не от продажи пойманной рыбы и не от удачной торговли. Слишком мало половинка походил на ушлого торгаша, очень уж он был раздражителен и вспыльчив. С такими чертами характера много не наторгуешь. «За этот стол отнеси молодого вина, они все равно уже упились и ничего не поймут». Цапик придержал за рукав Ватилину, старую сварливую служанку, и кивнул на порядком упившуюся компанию из 8 моряков, похоже, только сегодня сошедших на берег. «А деньги с них возьми сразу». «Они уже расплатились вперед», – буркнула служанка. «Три лиры дали». Она протянула управляющему крупную серебряную монету. «Еще даже наполовину не наели и не напили». «Ты почему сразу мне ее не отдала?» Цапик зло выхватил у нее трояк. «Опять нарываешься?» «А ты что так торопишься? Сосчитать не успеешь». Не испугалась-то угрозы в голосе управляющего. Ватилина перешла Тую от его матери, знала его с пеленок, поэтому чувствовала себя достаточно независимой от Цапика. Слушать их перебранку дальше Вика не стала. Не для этого она сюда явилась. Находиться в скрытии ей нравилось. Удивительное ощущение себя героиней сказки про шапку-невидимку. Вика не помнила, что в той сказке было про звуки. Гасила та шапочка их или нет. Но вот заклинание «скрыт» делало того, кто им пользовался, не только невидимым, но и неслышимым. Перед тем, как с помощью заклинания «прыжок» переместиться к закутку едального зала, где зорко наблюдал за работой бармена, охранников и официанток Цапик, Вика специально потопала и похлопала, проверяя, насколько это будет шумно. Так вот, никакого звука не было. Прикольно. Нелла сильно боялась Цапика, гораздо сильнее, чем Туя. Одноногий хозяин таверны, хоть и имел скверный характер, выстраивал отношения с Неллой и другими четырьмя девушками и ее товарками сугубо в деловом ключе, кроме, естественно, ласки. Та была его рабыней. Цапик же по любому поводу любил над девушками поиздеваться и частенько их притеснял. Опять же, как и в случае замучивших Неллу до смерти аристократов, так и в случае с Цапиком, Вика вовсе не испытывала никакой жажды мести. Сказывалось отсутствие эмоциональной связи между ней и бывшей хозяйкой этого тела. Но вот расплатиться с половинкой его же деньгами, а заодно и сделать пакость мерзкому Цапику, Вике показалось интересным. Она мысленно ухмыльнулась. Посмотрим, выдержит ли дружба старых подельников испытание финансовым конфликтом. «Шмель, у тебя эля в бочке уже на самом дне осталась!» Обращаясь к бармену, управляющий перекричал общий шум набитого зала, где вовсю среди упившихся матросов и местных докеров искали себе приключений и заработка Неллины подруги. «Прикати новую!» Того времени, на которое Цапик отвлекся, Вики хватило, чтобы забрать из ящичка, стоявшего рядом с креслом, всю сегодняшнюю выручку в свой пространственный карман и с помощью заклинания «Прыжок» переместиться на склад, где Туй держал продукты. Там Вика некоторое время осматривалась, определяя, чем себя и Гнеша побаловать. Пространственный карман – еще одно удивительное, чудесное, полезное заклинание, позволял переносить и хранить свыше сотни килограммов любых грузов, кроме живых, объемом почти до 3 кубометров. Пожалуй, наряду с абсолютным исцелением, это было одно из самых полезных заклинаний. Вике очень понравился его интерфейс, удобный. Это не ее любимый рюкзачок в прошлой жизни, в котором, чтобы что-нибудь найти, часто приходилось его полностью вытряхивать. Из пространственного кармана все легко извлекалось и также легко туда укладывалось и сохранялось в нем в том виде, в котором туда попадало. Забери в него тарелку с горячим супом, через годы достанешь и съешь горячим. Один раз сформированное заклинание пространственного кармана потом само подпитывалось от энергии из магического резерва, забирая из него совсем мизер, в сотни раз меньше того, чем он за это время пополнялся. «Так, ну и чем нам себя побаловать?» – вслух спросила саму себя Вика, убедившись, что на ее голос поглощения скрытым шума не распространяется. Удобно-то как. Вике, пожалуй, начинало нравиться. Понятно, что от многих удобств ее прежней жизни теперь придется отказаться, ввиду их здесь отсутствия. Но и новые возможности – это круто. К тому же, как поняла Вика в той беседе, магов такой огромной силы и обладающих такими заклинаниями, которыми обеспечили, наградили ее – в этом мире встретить будет крайне трудно. Похоже, что здесь таких вообще нет. Вика выбрала большую головку сыра, крупный мешочек уже очищенных орехов, немного зелени и овощей, прихватила большой литра на 2-2,5 закупоренный кувшин вина и переместилась обратно в их с Гнешем каморку. Все ее действия заняли совсем немного времени. Брат Неллы еще не успел вернуться. Вика вытащила из-под топчана их сундучок и прямо на нем, стараясь не обращать внимания на царившие здесь запахи, в чем ей усиленно помогала память Неллы, нарезала сыр, овощи и зелень. Чадивший масляный фонарь она перевесила на крючок возле двери, чтобы копоть от его огня вытягивала в коридор и открыла дверь. «Вот только что дала хлеб и лук, сидра немного еще», сказал появившийся Гнеш, держа полученные продукты в охапке. «С нас еще 2 энна, мы ей теперь 8 должны. Фрата сказала, что больше она в долг нам не даст». В этот момент он разглядел выложенное на стол Викой и в изумлении расширил глаза. «Садись, вопросов не задавай, все потом», – скомандовала Вика, сама налегая на еду. Ее тело требовало сейчас много. Долго удерживаться от вопросов у Гнеши не получилось. Хотя на еду он накинулся коршуном, такое изобилие случалось у них крайне редко. «Нелла, ну расскажи», – попросил он с набитым ртом и мольбой во взгляде. Вика довольно быстро продумала свои первые шаги по устройству в этом мире, благо все необходимые условия были. Здесь для женщин не существовало таких ограничений, как в средневековье ее родного мира. Они пользовались теми же правами, что и мужчины, в том числе и в вопросах наследования, не говоря уж о вопросах имущественного характера. Женщины могли полностью владеть и распоряжаться любым имуществом. Не существовало и никаких профессиональных ограничений. Здесь было в порядке вещей, и если они даже шли в армию или в наемницы. Играло ли в таком положении вещей свою роль наличие магии или еще что-то, Вика выяснять не собиралась. Главное, что она была уже 16-летней, то есть совершеннолетней по здешним меркам и свободной, а значит, обладала всеми теми правами, что и остальные простолюдины. Понятно, что всегда могут найтись люди, которые захотят воспользоваться слабостью другого человека. Нужно иметь возможности себя защитить. И такими возможностями она обладала, как никто другой. Помимо магических суперплюшек, ее щедро обеспечили и боевыми. Правда, свои умения в боевых искусствах ей еще надо было адаптировать под доставшееся ей тело, но Вика не сомневалась, что много времени это не займет. Тело ей досталось вполне приличное, а уж вопросы здоровья для нее теперь не проблема. Абсолютное исцеление гарантированно исцеляло даже тело, разрубленное на куски, если его еще не покинуло сознание. Вика, не напрягаясь, могла вернуть ногу половинки Тую или пальцы Цапику, если бы у нее было такое желание. И магического резерва ей бы хватило сделать это за один раз, а учитывая огромную скорость его восполнения, она тут вполне могла работать за несколько госпиталей. «В общем, завтра мы с тобой отсюда съезжаем», – обрадовала она Гнеша. «То, что ты видел, это совсем не то, что было. Все не так, как ты подумал». Увидя непонимающее лицо брата Неллы, Вика улыбнулась. Она сама не поняла, что сказала. «Ладно, откроюсь тебе. Я действительно обрела магические способности, и меня берет на содержание один очень богатый и влиятельный господин». Выдумывать что-то сложное Вика не стала, а взяла то, что само напрашивалось – мечту Неллы и всех ее подружек по ремеслу продажной любви о богатом покровителе. Иногда такая мечта и правда могла сбыться. Так почему бы Вике и не разыграть такую легенду? Это многое упростит для нее и снимет вопросы у других. «Здорово, Нелла!» – кинулся обнимать ее Гнеш. «А то, что я видел...» «Ты это забудешь навсегда, мальчик. Это такой был способ обретения магических способностей, понимаешь? По бразильской системе». Магические способности в этом мире люди обретали в момент, когда мальчики становились юношами, а девочки – девушками. Иного не случалось ни разу. Но много ли надо, чтобы ввести в заблуждение 12-летнего пацана? «А мы когда?» «Завтра», – опять прервала его Вика. «А сейчас мне нужно идти и отдать половину заработанного половинки. Да и тебе скоро работать будет нужно». «Ты ему скажешь?» «Обойдется. Мы ему ничего не должны. Только вот...» Вика взяла из пространственного кармана медную монету в 10 н и протянула ее Гнешу. «Отдашь фрате. Скажи, что сдачи не надо. Мы потом у нее еще чего-нибудь на 2 н купим». В полумраке их комнатушки, скудно освещаемой чадящей масляной лампой, Гнеш не разглядел, что монета появилась словно из пустоты. «Сейчас отдам!» Мальчик, уже основательно переевший, с тоской посмотрел на оставшуюся на сундуке еду. Глазами он это все хотел доесть, а живот уже не вмещал. Он поднялся и, обойдя стоявший между ними импровизированный стол, вновь прижался к сестре. Вика тоже обхватила его рукой и поцеловала в макушку, ощутив на губах горький привкус сальных волос. Губы она вытерла, но вместо презрения испытала к этому худенькому мальчишке чувство жалости. Была ли это у нее женская жалость, Вика не знала. Она вообще не сильно делила взгляды, чувства и поступки на женские или мужские. Как по ней, так на помощь и доброту, подлость и предательство люди реагируют, исходя из своего характера и воспитания, а не из того, что у них находится между ног. И милосердие иногда стучится в сердца, независимо от того, мужское это сердце или женское. Ум или храбрость, тупость или трусость – это все тоже вне половые понятия. «Надо будет тебя хорошенько отмыть», – сказала Вика и тут же вспомнила, что ей самой бы помыться не помешало. «А там, куда мы переедем, есть баня или ванна?» – спросил Гнеш. «Найдется». Место, куда они переедут, Вика уже спланировала. Вернее, таких возможных мест, которые ее бы на первое время устроили, было два. Она их знала из памяти Неллы. Оба они находились в Заречном районе. Правда, нужны деньги, но с этим-то у Вики проблем не будет. Гнеша она не бросит, твердо решила Вика. Может, даже попробует его научить, насколько это окажется возможным, тем навыкам и умениям боевых единоборств, которыми так щедро ее снабдили. Получится или не получится, она не знала, но попробовать стоило. К тому же один в поле не воин, и помощники ей все равно будут нужны, так почему бы и не брат Неллы? Зажав в кулаке полученные от сестры 10 Н, Гнеш убежал снова на кухню. «Где башмаки-то свои оставила?» – хохотнул, спросил половинка, глядя на ее босые ноги. Вика не стала спрашивать, где он оставил свою левую ногу до колена, вместо которой у Туя была отполированная деревяшка из винорской сосны, безумно дорогого материала, привозимого, говорят, с далекого другого континента. «Выкинула, они у меня совсем растрескались, завтра новые куплю». Вика изобразила присущие Нелле трепет и смущение перед хозяином пустого причала. «Я вам принесла вашу долю». Она робко протянула половинке 3 монеты, 2 совсем мелкие и тонкие серебряные монетки с ноготь мизинца величиной по 20 Н и крупную медную номиналом в 10 Н. Хорошие и щедрые господа попались. «Неплохо!» Улыбнулся Туй крепкими желтыми зубами. «Я видел, что в этот раз ты не упустила свой шанс. Аристократы? Не отвечай!» Махнул он рукой. «И по карете было видно, что они в тебе углядели. Пьяные совсем, что ли, были?» Половинка хрипло захохотал. Вика увидела, что тот и сам крепко уже выпил. «Сегодня уже больше работать не будешь, как я понимаю. Не каждый день такая удача приваливает». «Нет, сегодня уже не буду», – подтвердила попаданка. «Устала очень, да и спать хочу». Вика, посчитав, что рассчитавшись с хозяином таверны, может уже уходить, повернулась к двери. «Не спеши, Нелла, останься». Туй поманил ее рукой. «Иди ко мне, сыграешь мне на боцманской дудочке, а потом я тебя потолкаю». Кроме обязательной отдачи половины заработанного, в обязанности работавших при таверне шлюх входило и оказание время от времени бесплатных интимных услуг хозяину таверны, его управляющему Цапику и даже охранникам, последним, правда, только с разрешения Туя. Нелла, как поняла Вика из ее воспоминаний, половинке уже давно приелась, и он в последнее время предпочитал ласку, свою 17-летнюю рабыню, пронырливую и расчетливую плутовку, к тому же жуткую ябеду, доносившую своему хозяину обо всем. Именно она сдала легкую Майю. То, что Нелла смогла привлечь к себе внимание аристократов, да еще и была ими щедро вознаграждена, видимо, по новой возбудило в Туе угасший было интерес к потасканной шлюшке. Дело шло к тому, что ей придется в свой первый же день пребывания в этом мире делать то, что она стремилась отложить на, возможно, более поздний срок – приступить к убийству появившихся врагов. Отдаваться этому 50-летнему любителю сексуальных извращений Вика не будет. К тому же, мысленно усмехнулась попаданка, и я теперь девственница, такой вот выверт абсолютного исцеления, которое восстановило и давно порушенное. Можно теперь хоть за принца замуж. Динамический щит Вика на себя не намагичила. все же и исцеление, и карманы, и скрытые прыжки опустошили ее резерв на 3/4, особенно первые 2 заклинания. И хоть скорость восстановления резерва у нее очень быстрая, до необходимого для запитки конструкта динамического щита количество магической энергии в нем, и ей еще нужно было пару часов по здешнему времени, но Вика и без всяких щитов и вообще без магии сейчас могла, как она подозревала, половину герцогской дружины и городской стражи под нож пустить. Нет, это она, наверное, переоценивает себя, но все же... Она могла и не убивать, конечно, Туя. Те же приемы ассасинов позволяли ей просто обездвиживать или лишать сознания жертву, как и заклинание замедления. Но к чему оставлять свидетеля появления во въезде такого монстра? Половинка уже стояла одной ногой, единственной причем в могиле, когда очередной преступный поступок Вики был предотвращен другим, ее более ранним. «Половинка, у меня деньги пропали!» Цапик ворвался в кабинет Туя без стука.